Глава 171. Условия. В самом начале было ясно, что никто не захочет идти против Фекса. И на этот раз это было не только потому, что он был уровнем 1. Он устроил впечатляющее представление, и было ясно, что если они пойдут против него, то у них не будет никаких шансов. Если бы они проиграли ему в спарринге первого уровня, то стали бы посмешищем для всех, и инцидент распространился бы по всей школе. Увидев это, Куин получил шанс приблизиться к Фексу. Он был в общественном месте, где слонялись студенты, так что он не мог сделать ничего странного, и если бы он по какой-то причине вышел из-под контроля, в комнате был один человек, который, как Куин был уверен, мог бы справиться с ним – Лео. Пока Фекс осматривал зал в поисках Эрин, он заметил, что она уже объединилась с Лейлой, и он упустил свой шанс подобраться к ней поближе. Хотя он заметил запах, постепенно приближающийся к нему. Он был ему знаком. Это был другой вампир в зале. Фекс все еще не был уверен, кто именно этот человек. Но для того, чтобы быть посланным на базу самостоятельно, он должен был быть высокопоставленным членом их семьи. Или, может быть, в аналогичной ситуации с самим Фексом. Но еще одно безумие заключалось в том, что он не знал, кто такой Фекс. Фекс был одним из возможных наследников 13 семей. Кого-то, кого знали почти все вампиры. Но были и те, кого посылали на задания с юных лет, которые еще не вернулись. Так что было понятно, если несколько человек никогда не видели его раньше. По этим причинам Фекс решил протянуть руку помощи, надеясь не испортить отношения между семьями. Семьи обычно не вмешивались в дела друг друга, если только главный старейшина не вмешивался. Поэтому он был осторожен, чтобы также не быть любопытным. «Я думаю, ты уже знаешь, кто я», – сказал Куин, глядя на Фекса, который не открывал глаза и был готов в любую секунду все изменить. «Ты знаешь, кто я?» – спросил Фекс. Благодаря навыку проверки системы, Куин действительно знал. «Фекс кровавый, правильно?» Когда Куин ответил, он сначала не знал, что сказать. Если он назовет это имя, заподозрит ли Фекс, откуда Куин это знает? Или он будет думать, что он товарищ? Это был риск. Куин понятия не имел, сколько вампиров существует и насколько близкие отношения между ними. И все же, если бы он спросил, откуда ему известно его имя, Куин мог бы солгать. В конце концов, он решил раскрыть имя вампира, как советовала ему система. «Куин, я предупреждаю тебя прямо сейчас. Никогда не открывай свою фамилию другому вампиру. Если ты это сделаешь, они будут нацелены на тебя», – сказала система. «Но разве он не может использовать свой навык проверки?» – спросил Куин. «Это единственный случай с системой, Куин. Ты необычный вампир. У других нет такой системы, как у тебя. Все это, через что ты проходишь, ты проходишь первый. Ты первый человек, который это переживет. Вот почему я не могу так сильно помочь тебе на этом пути. Есть даже вещи, которые я не знаю о системе». Тогда Куин задумался, какие именно навыки были уникальны для этой системы и какие навыки были известны всем вампирам. «Ну, этого следовало ожидать. Я подумал, что, возможно, моя слава начинает умирать в других семьях», сказал Фекс, откидывая волосы назад. «Ну, ясно, что ты не из моей семьи. В противном случае ты бы не напал на меня вчера. Но я не буду совать свой нос в твои дела, потому что это было бы просто грубо с моей стороны. В любом случае, продолжай. Похоже, ты не подходил ко мне без всякой причины». Куин никак не мог решить, какой объем информации ему следует раскрыть. Если он допустит один промах, то это покажет, в каком положении он находится. «Помнится, ты говорил, что если мне понадобится помощь, ты протянешь мне руку». Затем Куин глубоко вздохнул. «Мне нужно, чтобы ты помог мне решить мою проблему с упырем, с тем, которого ты поймал на днях». Затем Фекс улыбнулся. «Я так и думал. Я вижу, возможно, вампир опрометчиво трансформировал человека, а затем оставил тебя, хафлинга, или меньше, чтобы справиться с проблемой. Кто может быть настолько безответственным, чтобы превратить кого-то в упыря, не подготовив все заранее?» Похоже, Фекс придумал свои собственные идеи о том, почему Куин здесь. И это было хорошо. Это означало, что Куин не должен был придумывать свою собственную историю и мог просто молчать. При этом Фекс относился к тому типу людей, которые считают, что их догадки верны. «Судя по твоему молчанию, я довольно близко к этому, не так ли?» – предложил он, начиная смеяться. «Ха! Когда я стану главой семьи с моим гениальным мозгом, наша семья поднимется до положения главной семьи!» «Так чем ты можешь помочь?» – спросил Куин. Просто глядя на лицо Куина и видя его навыки боя на днях, Фекс мог только предположить, что Куин не был хорошо обучен или просто не будет иметь большого значения в будущем. Это противоречило его прежней мысли, хотя было что-то еще, что не давало ему покоя. Он видел, как Куин использовал способность тени. Это была способность, которую другие вампиры не использовали годами. Это внезапно навело Фекса на мысль. Рано или поздно его поймают родственники и отправят обратно. Он знал, что так оно и есть. Но если ему удастся хоть как-то смягчить наказание, то это может стать его шансом. Если бы он спросил Куина об этой способности, тот, конечно, не сказал бы ему. Все семьи считали, что эта способность утеряна. Глядя на Куина, было ясно, что в какой бы семье они ни работали, они держали это в секрете. Возможно, пытаясь свергнуть главу семьи. Если бы Фекс смог получить информацию от Куина, как он получил это и какой семье принадлежал, тогда, возможно, наказание, которое он получит, было бы легче. Но жадность начала расти внутри Фекса. Наблюдая за испытаниями Куина и тем фактом, что вчерашний упырь был в безумном состоянии, он действительно нуждался в его помощи. Возможно, он мог бы получить еще больше от этой сделки. «Конечно, я могу тебе помочь», – сказал Фекс. Эти слова ввели в Куина надежду. Чем скорее они разберутся с ситуацией Питера, тем быстрее смогут вернуться к нормальной жизни. «Но у меня есть одно условие», – сказал Фекс, глядя в сторону девушек. «Видишь ли, та с золотыми волосами. Все, о чем я прошу, это побыть с ней наедине». Когда Куин повернул голову, он сразу понял, о ком он говорит. Это была Эрин. «Но почему? Почему именно она? Почему это не может быть кто-то другой?» – спросил Куин. Куин чувствовал, что, возможно, Фексу понадобится кто-то, кто даст ему запас крови, пока он здесь. Точно так же, как Лейла. Иначе каждые 2 дня он умирал бы с голоду, если Фекс был таким же, как он. Но Куина не устраивало, что это будет кто-то, кого он лично знал. Из всех людей, которых он мог бы выбрать, он выбрал знакомую Куина. «Если тебе нужна кровь, я могу предоставить ее тебе», – добавил Куин. «О, не беспокойся, у меня нет проблем с получением крови, хотя было бы неплохо иметь маленького кровавого питомца. Я обещаю тебе, что если ты просто согласишься и позволишь мне встретиться и поговорить с ней, то я помогу тебе с твоим маленьким упырем». «Ты собираешься причинить ей боль?» – спросил Куин. «Что? Ты что, с ума сошел? Конечно нет». «Так что же, по рукам?» – спросил Фекс.